Когда перед тобой склоняюсь я в тиши, когда собой меня ты наполняешь, о, как минуты эти сладкие для души, мой милый Иисус, ты это знаешь. Тогда уходит все земное далеко, и грудь поток любви твоей вдыхает. О, как с тобою мне чудесно и легко в общении в час утренний бывает. Мне хорошо с тобою быть наедине, дышать тобой и слышать голос чудный, и слезы лить в тиши, всю боль открыв тебе, и видеть свод небес твоих лазурь.